— Я привез, — ответил Джек, похлопав по своему рюкзаку. — Могу я взглянуть? Пожав плечами, Джек открыл рюкзак, вынул блокнот и протянул его Карен. Первая страница была испещрена маленькими значками. Карен почувствовала, как в горле у нее застрял комок. — Ронго, Ронго! — Что, простите? Карен пролистала остальные страницы. 40 страниц, исписанных иероглифами. Ронго, Ронго! Фантастическое открытие! Такого еще не бывало, не веря своим глазам, проговорила она. Открытие чего, не понял Джек? Карен захлопнула блокнот и прочитала своему спутнику короткую лекцию о письменах, найденных на острове Пасхи. На протяжении веков, — закончила она свой рассказ, — никто не мог перевести этот язык, но теперь в наших руках, возможно, оказался недостающий ключ. — Надеюсь, это вам поможет, — вяло ответил Джек. — Если этот язык родом с острова Пасхи, то при чем тут хрустальный шпиль, находящийся на глубине 600 футов? Он лихорадочно соображал, пытаясь переварить все услышанное. Может ли это иметь какое-то отношение к гибели борта номер один? Перед тем, как лететь сюда, Джек не сообщил Карен о том, что подозревает странный кристалл в причастности к гибели борта номер один. Постороннему человеку такое предположение наверняка показалось бы диким. — Вам удастся расшифровать надпись на колонне? — спросил он. Положив блокнот на колени, Карен смотрела в окно, погруженный в какие-то свои мысли. — Не знаю. — с отсутствующим видом ответила она. Вскоре они уже входили в ее трехкомнатную квартиру на втором этаже таунхауса, аккуратную и замечательно прохладную. Карен извинилась за убогую обстановку, выдержанную в бежево-коричневых тонах. — Не вините меня за дурной вкус. Она уже была такой, когда я сюда въехала. Однако Джек заметил, что Карен все же приложила руку к обустройству квартиры. На каменной полке стояла коллекция статуэток каменных башков Микронезии, а в углу — 4 ухоженных деревца бонсай. К дверце холодильника разноцветными магнитами были прикреплены фотографии семьи и друзей Карен. Карен направилась в сторону спальни, и Джек пошел следом за нею. Когда они проходили мимо холодильника, все магниты вдруг отскочили, и фотографии попадали на пол. От неожиданности Карен отпрыгнула в сторону. Джек посмотрел на холодильник, потом перевел взгляд на Карен. Та стояла, прижав к груди кожаный мешочек. — Я думаю, дело в кристалле. Он уже демонстрировал кое-какие магнетические способности. Жестом попросил женщину отойти на несколько шагов назад, и когда она повиновалась, поднял с пола один магнит и приложил его к дверце. Тот сразу же прилип к металлической поверхности. — Как странно, — проговорила Карен. Неудивительно, что мародеры назвали кристалл проклятым. — Проклятым? — вздернул брови Джек. Женщина заметила его удивление и с улыбкой проговорила. — Я вижу, у каждого из нас есть что рассказать другому. Поэтому переодевайтесь и поедем в лабораторию. Нам нужно много о чем побеседовать. Джек медленно кивнул. Он принял душ, побрился и переоделся во все чистое. Свободные брюки защитного цвета и рубашку с короткими рукавами. Затем разобрал рюкзак, взял с собой фотоаппарат, блокнот, ручку и сотовый телефон. Когда они выходили из квартиры Карен, мир больше не казался уж ему негостеприимным. До университета было рукой подать. — Я уже позвонила Миюке, — сообщила Карен. — Она ждет нас в своей лаборатории. Джек поправил рюкзак на плече. — Вы говорите о профессоре Накано, — уточнил он. Карен кивнула. У нее есть специальная программа для расшифровки неизвестных языков. Пока они шли, повисло неловкое молчание, и чтобы нарушить его, Джек спросил, — Расскажите мне, где вы нашли кристалл? Карен вздохнула. — Это долгая история. Тем не менее она вкратце рассказала ему о поднявшихся из воды пирамидах, о засаде, об их путешествии по подземному туннелю. По мере того, как Карен говорила, Джек испытывал все больше уважения к двум отважным женщинам. — И те же самые мародеры вломились в кабинет профессора Накано? — спросил он. Карен подтвердил. — Но откуда они могли знать о существовании кристалла внутри пирамиды? — Я не уверена, что они о нем знали. Просто поняли, что мы что-то нашли, что-то, что, по их мнению, несло в себе проклятие. Джек вспомнил о гибели борта номер один и подумал, что, возможно, в предупреждении этих людей есть доля правды.